не ищет в себе оправдательных оговорок и мнимых причин к замедлению в исполнении воли Божьей. Он не говорит: «Исполню, Господи, Твою волю, но не теперь. Буду слушать Тебя, Господи, повиноваться Тебе, но не приказывай мне сейчас же это сделать. Я готов всем умывать и целовать ноги, только не заставляй меня делать это врагу моему. Не отрекусь перенести унижение, только бы никто этого не видел. Все готов исполнить, только этого не требуй от меня. Не таковы преданные и покорные воле Божьей. Они ни от чего не отказываются, не устраняют себя от бедствий, но смиренно и всецело предоставляют себя в волю Божию, говоря: «О Боже, если Тебе угодно, чтобы я потерпел большие и тягчайшие скорби и испытания, вот я готов на все, все охотно приму, ни от чего не откажусь, повели еще более тяжко наказать меня. Только да будет во мне и надо мной воля Твоя, святая и праведная». В-шестых, исполняя всецело волю Божию, всякий обязан быть долготерпеливым. «Да будет воля Твоя, Господи, исполняема мной и надо мной в течение десятков, сотен, тысяч лет и во веки веков. Да будет воля Твоя во все бесконечные веки. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих на веки бесконечные. Хочешь ли, Господи, чтобы я терпел, ожидая спасения 100, 1000 лет? И буду терпеть. Если Ты этого хочешь, хочу и я. Так-то желательно и приятнее всего истинно возлюбившим Господа своего беспрестанно повторять молитву Господню. Вот те крыла серафимов, с помощью которых и мы, персть от земли, возможем подняться на высоту и вознести наш ум и сердце превыше небес, к самому престолу Всевышнего».